малышу неожиданно стало смешно до истерики. Кажется, благодаря предыдущему просветлению она стала лучше чувствовать Мадину Наджиб, в постоянном ерничании той в адрес попечителя. А ведь менталистка, просто одинокая девчонка, откуда-то пришло понимание. Просто живет с огромным грузом за плечами, с кучей своих проблем, как минимум в прошлом, оттого за злой иронией и сарказмом просто пытается скрыть ранимую душу, как за щитом, когда кое-кто, не заморачиваясь, вместо предложения брака норовит первым делом пятерней за жопу ухватить, а не спросить, что ты чувствуешь. В следующий момент Ржевский совершил неожиданный личностный прорыв, оторвавшись взглядом от качающихся вверх-вниз молочных желез и ягодиц, действительно аппетитных, признаем честно, он напрягся и задал вопрос. «Шу, кто такие эти ниндзя? Ты второй раз меня с ними сравниваешь. Какая-то компания ваших инженеров». Наримацу подняла бровь и безмолвно отсалютовала достижению напарника коротким поклоном. На ее памяти Дмитрий впервые отрекся от известного зрелища добровольно. Еще и по собственному почину смог припомнить, о чем шла речь до того, как вид открытых женских тел вверг его в самопроизвольное подобие ментального транса. Когда она закончила рассказ, Ржевский думать забыл о выпуклых достоинствах Натальи Барсуковой. «Слушай, а у нас на них выход какой-то есть, на этих ниндзя. Самураям недостойно», — покачала она головой. «Но можем сделать тебе акт в нашей магасити. Ты достаточно серьезная и интересная личность, чтобы они сами к тебе постучали, если обозначишь свой в их сторону интерес». Мадина Наджиб, дублер-двойник ее величества Дели Аль-Футаим, сиськастая и сисястая, то есть Виктория и Наталья Барсуковы, затеяли играть в мяч. Безо всякой задней мысли, обычные местные пляжные развлечения, но эффект на кое-кого произвело такой же, как удар пресловутым пыльным мешком из-за угла, в соответствии с местной поговоркой. Ржевский вылупился на прыгающих в бикини соотечественниц с таким непередаваемым выражением лица, что Мадине захотелось упасть на спину и дрыгать в воздухе ногами от хохота. «Кое-что в этом мире не меняется», — не удержалась она от замечания под нос самой себе. «Ага, звезды не меняют своих орбит», — хихикнула сбоку Наримацу и подмигнула с улыбкой. «Хренаси, что это с тобой?» — насторожилась менталистка. «Мне на спину уже магический щит пора вешать и спиной не поворачиваться». «Зачем?» — всерьез озадачилась невосприимчивая к юмору японка. «Проехали», — вздохнула Наджиб, после чего стремительно перекатилась, поднялась на ноги и, вытянувшись в воздухе, без брызг вошла в воду. Пронырнув до середины на задержке дыхания, она сплавала туда и обратно. «Мадина, дело есть». На бортике берегу вовсю размахивал руками Ржевский, как будто она могла не заметить его с пары метров. На его левой щеке и правом плече уже алели два свежих отпечатка чужих ладоней. Связанный мужской организм, принесенный опекуном не пойми откуда и зачем, слабо подергивался, будучи надежно зафиксирован. Сестры Барсуковы, оставившие игру в мяч, хмуро смотрели на блондина уже из шезлонгов. Сидели они, закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди. От бесплатного спектакля настроение резко прыгнуло вверх. Чуть поодаль, прихлебывая сок из высокого стакана, откровенно веселилась и Наримацу-младшая. Надвинув кепку на глаза, чтобы ее лица не было видно со стороны, она с любопытством наблюдала за происходящим, словно вот-вот должен был начаться второй акт пьесы. «Мадина, ну же!» Ржевский имел вид взъерошенный и озадаченный одновременно. Отпечаток чужой пятерни на левой половине его лица достаточно откровенно намекал на подоплеку, но спрашивать не хотелось, а лезть в чужие мозги было лень. «Сейчас», — Наджи поперлась руками и коротким движением выбросила тело из воды на бортик. Затем прошлепала мокрыми ногами несколько метров. «Говори, можешь пошарудить, что у него в мозгах». Попечитель кивнул на связанное тело, переходя на язык залива. «И это, я тут слегка на обострение пошел, мне кажется, лучше бы вам эвакуироваться». Сердобольная Аль-Футаим, лежавшая до сего момента с закрытыми глазами, мимо голодного котенка, не накормив, как обычно пройти не смогла. «Дим, если здесь небезопасно, у меня есть аварийный портал». Далька похлопала себя по нагрудному кулону. «Так мобильные порталы же теперь запрещены», — озадачился Ржевский, закусывая губу. Затем понес ересь. Хотя этот мудила, с другой стороны, в домик порталом прибыл, он легонько пнул ногой связанного. Получается, отключена не геолокация, а распознавалка свой, чужой. «Интересно, а твой блок сможет спозиционироваться?» — не сильна в инженерной части вопроса, но мой аварийный портал в случае опасности по-любому сработает, — подмигнула блондину принцесса. «Верь мне, тут магоиндикатор встроен. Если бы не было поддержки». Мадина прислушалась к себе и в следующую секунду добавила абсолютно серьезно, нарушая при этом добрую половину собственных правил. «Дим, если надо, я даже спецгруппу могу вызвать». «Да, не по договоренностям, но...» «Что случилось?» Альфутаим без затей хлопнула потомка гусара по голому плечу. «Мадина, просканируй его, пожалуйста, это и есть ответ, наверное, там же, через некоторое время». «Уточни круг вопросов». Менталистка отодвинула подальше любую романтику, сообразную атмосфере, и сейчас работала как профессионал. Слепок с него сняла, дома можно будет поколупать расшифровку. «По тем темам, которые тебе интересны, что за тип?» — поинтересовалась Альфутаим, указывая взглядом на пленного. Для нее все происходящее по понятным причинам являлось романтичной игрой, развлекухой, которую она в силу положения недоступными прочим ресурсами может прекратить в любой момент. «Твой коллега, средний наследник местного престола. Дим, если нужно что-то конкретно, скажи». Далия присвистнула, накрыла лицо длинным козырьком и снова вытянулась на лежаке. Наримацу сделала глаза по ширине такими, как у Ржевского. «Это неряженый. С чего?» — искренне удивился блондин, как будто тоже был менталистом. «Портал такой категории, вмонтированный в спинку маячок. Опломб, наглость, привычка к безнаказанности. Самое что ни на есть правящая фамилия, начинающая ее часть. Я искренне думала, что это двойник». Брови японки поднялись на лоб и поползли дальше, на затылок. «Неа, натуральный», — равнодушно бросил опекун. «Мадина, о том усилителе он что-то знает? Погоди, смотрю. Так, нет, тьфу ты, а какие у него планы насчет соты? Чего он вообще на наш совет явился? Цель визита?» — посчитал, что сестрица Юля и братец Владимир слишком его опередили. Решил в стиле кавалерийского наскока, рассказать до конца не получилось. По периметру вокруг бассейнов зажглось сразу 6 порталов. «Внимание!» — Мадина отреагировала практически без паузы. Маркировка магического спектра принудительно открывающихся каналов лежала явно в армейском секторе. «Я ошиблась», — ровно констатировала японка, за долю секунды оказываясь на ногах и обнажая клинок. В левой руке она уже держала очень нехороший боевой амулет. Впрочем, у нее теперь есть иммунитет изначальный, — подумала Наджиб. «Закон как раз не страшен. Валите отсюда», — коротко бросил Ржевский, направляя на ближайший овал оба пистолета. «Мадина, сгребай всех тёлок и в портал к Далии». «Я не думал, что так быстро». Из дальнего портала на пляжный песок шагнула первая нога. Метрах в 5 перед ней за секунду хлопнула оглушающая магическая мина. «Застава, в ружье!» — заорал кое-кто по-русски, подрываясь из сидячего положения и бросаясь в сторону порталов. Пистолеты в его руках, что интересно, несмотря на бег, все время смотрели строго в горизонт и в одну точку. «К бою!» Наталья Барсукова с невообразимой скоростью развернулась на 90 градусов и влепила двойной заряд плазмы в ближайшие из магических окон. Рвануло не слабо. Хорошо, что на той стороне, сюда долетел лишь одинокий жаркий выдох, словно кто-то распахнул на мгновение двери сауны. Минус один портал. Рыжая магесса огневик взбила султаны песка из-под пяток, рванув вперед нога в ногу с блондином. «Вика, на тебе два. Ржевский, работаешь третий и четвертый. Остальные наши». «Японка, прикрываясь территорией, ты понимаешь, что происходит?» — задумчиво поинтересовалась Альфутаим на языке залива, не думая и пальцем шевелить по команде Дмитрия. Справедливости ради, виртуальный магопульт нужного кулона она активировала. Теоретически, между прибытием помощи и принцессой стояли одно нажатие пальца и буквально десяток секунд, может, даже меньше. «Не до конца», — честно призналась Мадина. «Такое впечатление, что у службы охраны здешнего принца какие-то рефлексы столкнулись с рефлексами местного ополчения». Она кивнула в спины Барсуковых и попечителя. Ржевский держал под прицелом два выхода и ждал, кто оттуда появится. Наталья азартно поливала плазмой ближайший овал. Виктория, дисциплинированно развернувшись к нужному сектору, с закаменевшим лицом садила метровыми сосульками пиками сразу по двум объектам с частотой хорошего пулемета «Техно». Присмотревшись, менталистка заметила у блондинки активированный армейский усилитель в виде перстня на левом мизинце. «Хренасе, замес. 3,2. Минус 2. Сиськастая маг воды подавила обе точки выхода чуть больше, чем за 3 секунды, и дисциплинированно отрапортовала об этом соратникам по борьбе. «Кому помочь?» Из последнего портала, входящий контур которого она перегрузила со своей стороны, в момент схлопывания на пляж вылетел чей-то пустой ботинок с разорванной застежкой. Что случилось с ногой и владельцем, было неясно. Левашова открыла рот, распахнула глаза и вполголоса заматерилась, тыча пальцем в сторону помятой обуви. Асата и Юки переместились к кузине и сейчас стояли над третьей сестрой, вымогая по-японски подробности. Шу, не реагируя на родственников, с равномерностью автомата вертела головой по сторонам, выискивая по территории клуба какие-то угрозы. Барсукова рыжая справилась со своим вторым овалом, после чего бодро поинтересовалась. Что дальше? Ждем парламентеров. Ржевский озадаченно потер затылок рукоятью правого пистолета, удерживая оставшуюся пару выходов под прицелом левого. Перемудрил я с царевичем. Черт, лица его соотечественниц вытянулись. Думал, получится сперва поплавать, потом делами заняться, как ни в чем не бывало, продолжил блондин. А они вон, быстрые и неленивые попались, он плюнул в мерцающую перед ним магию. Я думала, игра какая-то. Виктория Барсукова с сомнамбулическим выражением лица рухнула на колени и повернула лицо связанного человека к себе. Затем сорвала закрывающую его лицо тряпку. Твою маму. Ошарашенно просипела рыжая Наталья. Дмитрий Иоаннович собственной персоной. Ржевский, ты совсем оел? Ой, что теперь будет? Она обхватила себя руками и закусила нижнюю губу. У Мадины вертелся на языке один вопрос, но из любви к искусству она сдержалась. Не буксуйте. Неожиданно жестко бросил Ржевский. Все по закону. Все правильно. Царь 2 часа назад лично мобильные порталы запретил. В соте особенных нет. Из оставшихся 2 овалов один погас сам, а из 2-го высунулась чья-то рука с белым платком. Назовите часть переговорщика. 1-я кавалерийская. Без паузы бодро гаркнул блондин. Потом резко задумался, словно удивился собственному ответу. Даже окатил себя взглядом с ног до головы. Чего? Имя. На той стороне тоже как будто озадачились. Ржевский. Стоп, не стреляйте, магов тоже на паузу. Иду. Давайте поговорим. Его Величество Преображенского полка штабс-капитан Еремцев. Не стреляю. Выходить спиной вперед, руки над головой. Опекун сместился чуть в сторону, чтобы портальный выход находился под углом и в стороне от людей. Пистолеты он не опустил. Глава 15. Я с тобой. Наджип бесшумно и стремительно материализуется рядом со мной, пока штабс-капитан Еремцев лезет из портала спиной вперед. Оделась бы, слегка возмущаюсь. Зрелище, конечно, красивое, такая тёлка да в бикини, но на переговорах с любыми военизированными в подобном гардеробе лучше не щеголять, просто лишняя напряженка. К чему? В следующую секунду подопечная показывает класс своей специальности. Вот она еще только что стояла рядом, а через мгновение бац, уже стаскивает с меня расстегнутую за доли секунды рубашку. Похоже, на ее 7-м ранге ментальный буст на скорость куда-то далеко продвинулся. Или она и раньше такая была, просто не говорила, надо будет спросить, когда все закончится. Я тоже пообщаюсь с этим типом. С другой стороны подходит бесстрастная Наримацу. Если что, изначальное, наверное, этот бардак и меня касается. Для тебя 2-й одежды нет. Указываю взглядом на относительно одетую Наджип. Ростом Мадина чуть пониже меня. Рубашка была куплена на выпуск с тем прицелом, чтобы закрывать торчащие из-за пояса пистолеты, ей чуть не до колен достает. «Мне не нужна одежда», – бесстрастно качает головой Шу. «Для хорошего боя достаточно желания. В левой руке она держит клинок, в правой – боевой амулет. Переговорщик может развернуться», – говорю Еремцеву в затылок. Он поворачивается и опускает руки. «Я в это время демонстративно затыкаю стволы за пояс. Одет штабс-капитан не по здешнему климату. Длинные рукава, слишком плотные брюки, никак не летняя обувь. В лучшем случае, осень-весна, с севера мужик прибыл, не из наших краев, столица, портал перед переговорами погасить, командую, магический овал исчезает, с кем имею честь, ростом вояка здоров, меня на голову выше, Ржевский Дмитрий Иванович, рекомендуюсь собственной персоной, черт, успел разуться на пляже, каблуками не щелкнешь, подсвечиваю с браслета магический идентификатор, чтобы он мог прочесть, Наримацу, Шу. 13-й изначальный род соты. Напарница тоже предъявляет подтверждение личности, но армейский, сволочь такая, смотрит совсем не в магический аналог электронного документа. С другой стороны, я бы на его месте тоже не знал, на чьи сиськи пялится. Наджип за каким-то лядом расстегнула верхнюю пуговицу и насмешливо глядит на парламентера. Мужик, не надо так таращиться. предлагаю сумрачно. Это не твои женщины, здесь юг, нравы чуть иные, его личность не спрашиваю. И на лице написано, и по порталам понятно, откуда ноги растут. Почему ты сказал первая кавалерийская? Столичный оглядывается по сторонам, цепко фиксируя обстановку. Ее ж давно нет, поржать в ответ вслух, что ли? Если Мадина сейчас пальцем шевельнет, он не вспомнит не то что увиденного, а вообще, как его зовут и как дышать правильно. Пока есть хотя бы один исправный карабин, правильные руки и шляпа, первая кавалерийская всегда рядом, записано на монументе. А они целы, эти шляпа и карабин, на пляж с собой не брал, признаюсь честно, но дома все на месте. Вы тут не слишком ли на монументы ориентируетесь? Может, пора по правильным часам жить? Если так и дальше пойдет, мы первую кавалерийскую вообще возродим, замечаю походя. Да, кони нынче нафиг не нужны, но сама часть ни одного боя не проиграла, так что название вполне себе годное получится. Когда это все было, Ржевский? Маги что тогда, что сейчас одинаковые? Пожимаю плечами. А техно против них нынче даже поинтереснее. Еремцев, ты чего хотел-то? Медицинский браслет показал, что наследник престола захвачен здесь. Вояка хмуро смотрит на меня. А ваш медицинский браслет не показал, что он запрещенным порталом сюда приперся? В нарушение указа собственного отца, вообще-то, кое-кому царские указы не писаны. Не здесь, качаю головой, здесь особенных нет. А за такие заявления можешь и пострадать больно. За какие, например? Что закон не для всех, что с Дмитрием? Да вон он валяется. Машу рукой в сторону озера. Наталья и Виктория Барсуковы как раз освобождают болезного от моих шелковых шнуров. Падлы. Вместо того, чтобы аккуратно развязать, потяни за кончик, само распустится, они огнем порезали. Варвары. А что здесь произошло тогда? Еремцев не на шутку удивляется. Кто его связывал? Зачем по нашим порталам магии садили, как по врагу? Связывал его я, вот этими руками, подношу ему ладони под нос. По порталам садили потому, что вы не имели права их открывать. Государственная необходимость. Не здесь, опять качаю головой. Тебе тоже б не грех сперва законы изучить перед тем, как соваться. И это, погибших у вас все равно нет, так что с претензиями завязывай. Мой тебе совет, если б на той стороне хоть один труп образовался, штабс-капитан себя иначе б вел. Шел совет города, продолжаю. Прямо в помещении открылся портал, запрещенный царем час назад. Этот мудила, без стеснения указываю на подошедшего тезку, вылез и принялся меня снисходительно по плечу стучать. В моем доме, как так и надо, били. Еремцев замечает след на лбу наследника и обращается к нему. Один раз стукнул, мог бы и пристрелить, не мигаю даже, и был бы в своем праве. Либо на месяц запихнуть вашего принца в нашу кутузку, там бы его вежливости быстро выучили. Ржевский, ты в своем уме, а ты, в морду дать, или из стволов постреляемся? Штабс-капитан, ты не дома, аккуратно беру его за пуговку. И здесь тебе не там, здесь свободный город, закон один для всех. Последнюю фразу ору. Наследник престола и вояка вздрагивают. Он может идти, вояка решает не нагнетать, тем более что пропажа обнаружилась вполне себе целехонькой, фингал на лбу не в счет. Он может быть свободным, да пусть валит на все четыре стороны. Раз наследник, на нем написано не было, поясняю. Вылезло мурло из противозаконного портала и ну меня равнять, Ржевский. Да ты у меня, оживает царевич Дмитрий. Иди, дальше уточняю, куда? Глаза тезки открываются шире рта. Протягиваю руку и захлопываю нижнюю челюсть незваного гостя вручную. Забирай своего болезного и валите на все четыре, предлагаю штабс-капитану. Все равно из его мозгов Мадина уже все вытряхнула. Зачем был огород городить? Серьезно спрашивает вояка. Ладно, ты его в глаза может и не видел, но прочие из совета же признали, а я своим умом живу. Он появился в моем городе без уважения к его жителям. Сверлю Еремцева взглядом в ответ. Презрение так и сочилось из всех щелей, а здесь особенных нет. Вояка лезет в интерфейс амулета, чтоб активировать маяк. Молча качаю головой. Потом все же поясняю. Не здесь. Пешком идете до канцелярии наместника, оттуда стационарным порталом. Да ну, штабс-капитан внешне спокоен. Или царь отзывает свое ограничение для всех, или и вы тоже как остальные. Пешком. Третьего варианта не будет. Не хотелось бы стрелять и бить их серьезно, но буду. Если понадобится, вероятно, незваные гости что-то по моему лицу читают. По крайней мере, артефакт маяк Еремцев оставляет в покое. А ты не боишься вот так, с царской семьей, без предыдущей придури, почти нормально интересуется тезка. Да, у нас между собой свои терки, но он насекается и требовательно смотрит на меня. Неа, гораздо больше я боюсь, что такая, ХМ, личность как ты получит реальную власть. Здесь, спокойно гляжу ему в переносицу. По счастью, ты в соте никто и звать тебя никак, даже твой отец, лишь один из. Не страшно, нейтрально интересуется Еремцев. Ты понимаешь, о чем я? Трус и герой чувствуют одно и то же, разница в том, что они делают. Тьху, Ржевские и есть, морщится вояка. Что с тебя взять? Первая кавалерийская никогда не отступала и не оставляла своих позиций, в отличие от твоего Преображенского полка. Пойдемте, ваше высочество. Еремцев, не прощаясь, подталкивает тезку к выходу с территории. До него шагать добрые 200 метров. Шунари Мацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Дмитрий беседовал со столичными аристократами так, что за него как за напарника не было стыдно. Наследник и служащие охраны почти дошли до выхода, когда армейский остановился. Он что-то сказал сопровождаемому, развернулся и быстро вернулся обратно. «Знаешь, Ржевский, не смог я так уйти. Пару вопросов задам, попробуй», — равнодушно передернул плечами партнер по бизнесу, засовывая руки в карманы. «Ты с иноверцами спутался», — штабс-капитан указал на них с менталисткой пальцем, ничуть не стесняясь. «Не стыдно?» — Шу прикинула, чтобы с этим пальцем и с остальной рукой сейчас сделать, вариантов было немало. «А когда на мою землю, и к нам в широком смысле слова, другие иноверцы лезли, Еремцев, где был ты? Аппарат наместника, армия, полиция, соседи?» Блондин покачался на носках. «Изначальные защищаются сами, если не война. Ну так и не тебе пенять, а то у меня одни обязанности, а ты весь из себя такой порицатель, у которого одни права. Сказать, куда тебе пройти? В столице считается, на таком уровне, как твой, с чужаками якшаться не камильфо», — продолжил настаивать штабс-капитан. «Ты бы это растопчину сперва сказал, царство мудаку небесное», — холодно бросил напарник. «Тот у Маджита Аль-Футаима лично на связи был. Жаль, помер быстро, у меня пон еще помучился. Ты не крутыми ли обвинениями бросаешься?» Лицо офицера заледенело. «На землю спустись», — спокойно осадил собеседника Ржевский. «Это мой город, я тут изначальный. Ты здесь ходишь только потому, что я тебе из портала позволил выйти. Не буди лихо, а? Пока оно тихо. Ржевский, а что бы предок твой об этом сказал?» В глазах армейца мелькнуло что-то неожиданно глубокое. «Или та же первая кавалерийская, там говорили, что главное – быть человеком. А какого цвета твоя кожа, на каком языке говоришь или какому богу молишься, не так важно», — серьезно ответил блондин. «Кстати, и время идет, и мир меняется. Знаешь, что меня в старперах добивает? Ну удиви, вы весь мир видите игрой с нулевой суммой, а это давно вчерашний день. Люди с жиру бесятся потому, что у человечества внешнего врага нет», — пробормотал блондин непонятное. «Странный из тебя патриот вырос», — насмешливо покачал головой военный. «А что патриотичнее, Еремцев? Чтоб народ сытым был и чтоб беспредела чиновников не было?» Дмитрия будто прорвало, он даже покраснел. «Или чтоб дочь Демидова, маленькую совсем, на куски резали, но это ничего страшного, потому что свои режут. Иди с Богом, а не доводи до греха». Ржевский сплюнул в сторону. Шу проводила уходящих задумчивым взглядом. «Теперь заводные процедуры». Ржевский потер ладони и весьма оперативно исполнился позитивом. «Бабоньки, прошу». Он приобнял японку и менталистку за талии, увлекая к ближайшему бассейну. Наджип тактично высвободилась, но в воду прыгнула. Наримацу младшая оценила, что плавает подопечная партнера как акула. Ржевский проводил нырнувшую с бортика Мадину задумчивым взглядом и почесал лоб. Дальше было странно. Дмитрий аккуратно снял штаны, бросил их поверх рубахи, которую давал подопечный, и поднял столб воды, рухнув в воду плашмя. Ушу даже живот заболел, настолько звонко шлепнуло. В следующую секунду Ржевский заработал руками и ногами как вентилятор и стремительным камнем пошел ко дну. Глава 16. «Вообще-то, плавать я пока не пробовал. Раньше, понятно почему. В отличие от человеческого тела, у предыдущего плавучесть была отрицательной, слишком высокая плотность. Но здесь был более чем уверен, что сейчас покажу класс. Логика простая. Если вон, даже стройная и аппетитная наджип как ракета летает от бортика к бортику, то и я на расовом мышечном бусте смогу не хуже. Сейчас как проплыву, рассчитывал я, обгоню всех, я сильный. Опять же, женщины на меня смотреть будут, они любят быстрых и сильных. Где-то закралась ошибка, чего-то я не учел. Во-первых, приводнение оказалось совсем не мягким. Промахнулся из-за незнакомой культуры движения и с водой встретился не под тем углом. Вместо заныривания ушел на глиссирование. Больно. Еще и таким местом ушибся, что не всем и не сразу расскажешь. Боль ту, в принципе, перетерпеть можно было. Тем более, что ударился все же об воду, а не об бетон. Но на этот досадный момент наложился следующий, более серьезный. Нынешнее тело тоже почему-то начало стремительно погружаться. Страшно. Решительно взяв себя в руки, тут же заработал руками и ногами, что было сил, копируя Мадину. Не помогло, не всплыл. Когда под водой скрылась даже макушка, с опозданием пришла мысль. Возможно, в первый раз свой учебно-тренировочный заплыв следовало пробовать на мелководье, а не там, где я ногами до дна не достаю. Страшно еще больше. В следующее мгновение по взрывной мышечной производительности, думается, я побил все рекорды, и свои, и чужие, и прошлого мира, и этого. Снова не помогло. Как погружался, так и продолжил. Поверить в отрицательную плавучесть этого тела, уже человеческого, что интересно, не готов. Физика есть физика, с ней не поспоришь. Должен же плавать. В десятки дюймов под поверхностью воды сообразил. Если бы предварительно набрал воздуха побольше, глядишь, и задержки дыхания хватило бы на дольше. Возможно, что-нибудь придумал бы, имея за спиной запас. А так, когда страшно, норадреналин вымывает кислород из крови со скоростью звука, это банальная химия. Еще через пару дюймов погружения и, наверное, целую вечность времени к страху добавилась обида. За что? Или Бог и правда есть? Обозвать бы его сейчас нехорошим словом, да из-под воды затруднительно. Столько всего прошел, столько всего видел, за спиной немало, здесь в том числе, а в итоге, глупо, просто глупо. Когда страшно и нечем дышать, против физиологии начинает работать еще и психика. Такое впечатление, что кислородное голодание уже началось. Странно, по всем прикидкам хотя бы несколько десятков секунд должен был потрепыхаться. Столько времени точно не прошло. Неужели только 3 секунды, и все? Не может быть. Поверхность воды и воздух над ней, такое ощущение, остались миллионы миллий лет позади. Грустно и обидно. В последние мгновения в голове что-то щелкнуло. Когда работают расовые бонусы в этом теле, давно должны были сдать его ресурсы. И когда я камни кулаками бью, не должны бы кости Димы Ржевского такое выдерживать. И когда я плазму на грудь принимаю, и когда рассинхрон скриптов в магических амулетах вижу, когда из местного огнестрела стреляю как раньше, не должно бы этого всего быть. Вот он и откат, то ли магия какая-то своя в этом мире, то ли создатель и правда существует, и мои предыдущие настройки прямо сюда своей волей перенес, но разбираться не стал, бафы и дебафы перетасовал, как колоду карт, да и залил вместе со мной в это тело, как Бог на душу положит. Или я усложняю, не было у меня пока сбоев по расовым примочкам в этом теле, хотя я и чистой воды человек тут, так с чего я взял, что плавать буду. Вот же идиота кусок, жаль, что сообразил задним числом, а когда понял, обида на самого себя за один удар сердца сожрала все остатки кислорода в легких. Сознание, не уходи. В попытках удержаться перед кромкой заработал мышцами еще сильнее, бороться до конца нужно всегда. Наверное, даже воду вокруг себя вскипятил. Не помогло. Как погружался, так и темнота. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее величества Дели Аль-Футаим. Маги воды, отличные пловцы, побочка работы с родной стихией. Она это знала из курса теоретической магии раньше, но сейчас впервые почувствовала на себе. После взаимодействия с тем усилителем магического ядра, с подачи Ржевского, прямо на месте активировалась искра огня. Небольшая, от силы двоечка по рангу, но это ровно на 100% больше, как говорит кое-кто, чем должно быть. У менталиста стихийной магии быть не может по определению. Не может, но у нее теперь вот была. Поразившись вслед за Дмитрием достижению чужих научных гениев, Мадина на какое-то время выбросила из головы прикладную сторону вопроса. Она тоже просчитывала последствия. Слова попечителя насчет оружия массового поражения задели за живое. Это были не просто слова, подумать повод имелся. Когда они дружной гурьбой подошли к большим массам воды семи озер, таких пресноводных водоемов в Эмирате от сотворения мира не водилось, Мадина неожиданно почувствовала, что и эта стихия не чужая. Что же там за усилитель был? Плавать она умела, любой менталист и целитель тело свое всегда держит в полном порядке. Но что-то такое мелькнуло в ощущениях, и Наджиб решила проверить. После воздействия на ядро вода не просто держала, она несла. Такое впечатление, что грибок одной рукой, сделанный к тому же в полсилы, толкает тело чуть не на 2 метра поступательного движения. А затем вода стихия донесла ей, что рядом находится инородное тело. Занятные свойства у того блока, что конфисковал попечитель. Ржевский барахтался из последних сил, но не мог всплыть. Подгребая к нему, она увидела, что прямо сейчас он и вовсе потерял сознание. Мадина подхватила достаточно нелегкого даже в воде спутника и, задействовав все бусты, вытолкнула его из воды, переваливая через бортик. «Помогите!» Слава богу, неладное заметила не только она. Наримацу и сестры Барсуковы опрометью бросились на помощь и в 6 рук выдернули утопленника из чуждой ему стихии. Наджиб не сильно успела почувствовать детали, но мелькало ощущение, что вместо Ржевского тонул кусок камня. Странно и занятно, логического объяснения этому не было. Пока она выбиралась на берег, сиськастая и сисястая развили бурную деятельность. Соотечественницы-попечители откуда-то владели навыками как первой помощи при утоплении, так и сердечно-легочной реанимации. До последней, по счастью, было еще далеко, так, небольшой шок, слегка нахлебался и перепугался, опять же, профессиональная целительница рядом, да какая. Но даже она не успела глазом моргнуть, как рыжая перебросила тяжелого блондина через колено сестры и споро освободила его организм от излишков жидкости в легких. С небольшим опозданием пришло понимание. Блондинка Вика, профильный маг, пожалуй, помереть от утопления, будучи вытащенным на сушу, в ее руках у Ржевского даже при желании не получилось бы. Ну, если бы только Барсукова сисястая специально не пожелала смерти потомку гусара. Русские женщины сердобольны и отходчивы. В принципе, известный факт. Княжна, избавив опекуна от излишка влаги, затеяла зачем-то искусственное дыхание плюс непрямой массаж сердца. Мадина как раз выбралась из воды и хотела сказать, что сердце Ржевского и так не останавливалось, а дыхание запустилось, но не успела. Кое-кто пришел в себя, раскрыл глаза, увидел сидящую на себе сисястую, в таком купальном костюме, что хоть святых выноси, и раскрыл глаза еще шире. Менталистка, в отличие от остальных, хотя и не читала мыслей попечителя, хорошо видела их пару организмов. Язык Ржевского сориентировался и рванул вперед, навстречу губам спасающей его соотечественницы. Ее руки, интенсивно нажимавшие на левую половину мужской грудной клетки, видимо, вызвали в попечителе встречные чувства. Он решительно сжал внушительные молочные железы спасительницы, взгляд потомка гусара просветлел и наполнился сознанием. Харафатофаф, язык опекуна прыгнул выше собственной головы и оказался способен на невозможное. Продолжая атаковать чужие губы, он еще и заговорил. В дальнейшем спасении Ржевского техническая необходимость отпала так же стремительно, как и только что возникла. Здоров он как буйвол, вон, ожил не просто по всем показателям, а даже сверх того. Мадина тихонько накрыла лицо рукой, избавляя себя от дальнейшего вполне предсказуемого зрелища. Впрочем, слух никуда не делся. Виктория дико заорала, перепугавшись. Забрав руки, чтобы защититься от неожиданной неизвестной угрозы, она потеряла равновесие, чтобы впечататься всем фигуристым фасадом в грудную клетку кое-кого еще плотнее. Крик шокированной блондинки вышел в зону ультразвука. Ржевский, не обращая внимания на шумы, на рефлексе развил методически безупречное наступление. Поскольку буфера сисястые так были с ним в плотном контакте, уж куда теснее, руки его высвободились. Не теряя времени, ладони потомка гусара решительно облапили ягодицы спасительницы, да так там и остались. Хорошо-то как, Настенька. Наджиб впечатала ладонь в лицо еще раз. Сердобольные соотечественницы могли простить Ржевскому что угодно, да они и прощали, но только не чужое имя. В принципе, в этом месте стало интересно. Мадина раздвинула пальцы и раскрыла глаза. Из мимики Натальи в мгновение ока исчезло абсолютно все, кроме суровой решительности. Испуг, шок, девичье удивление от пронырливых лап своеобразного субъекта на своем теле, всего этого больше не было. Сейчас на лице магессы-водницы была та суровая решимость, с которой сам блондин в свое время с карабином наперевес прыгал в чужой десантный портал, чтобы атаковать 23-й этаж вражеского небоскреба, в одиночку. Шлеп. Пощечина даже бросила голову Ржевского вправо. «Сволочь!» А вот голос блондинки был тихим и спокойным. «Какая же ты сволочь!» «Шлеп!» «С другой руки!» Теперь физиономию попечителя повело влево. «Уйди с него!» «Дай я ему с носка добавлю!» На помощь сестре устремилась Рыжая. «Какая же ты гнида, Ржевский!» «Магу огня вообще не нужно много, чтобы завестись, особенно в ситуации, когда с его точки зрения попирается справедливость». Видимо, Виктория Барсукова знала свою родственницу лучше других, потому что через долю секунды она профессиональным перекатом стремительно ушла в сторону. Жежах, точная, идеально структурированная волна плазмы накрыла потомка гусара вместе с его новыми вещами, которые он аккуратно сложил перед купанием. «Не везет чьим-то шмоткам», — отстраненно подумала Наджиб. «Тоже попали в зону поражения». За попечителя она почему-то не переживала, интуиция. Когда стена огня спала, на спекшемся в камень пятачке песка обнаружился невредимый Ржевский, но только, ГХМ, не совсем одетый. В артефактных браслетах на запястье, если совсем точно, больше на нем ничего не было. «Ё твою мать», — сказала по-русски Альфутаим. «Я в шоке», — добавила она на родном языке. «Я тоже не хочу этого видеть», — вздохнула менталистка, указывая на очень деликатный индикатор. Последний безо всяких слов красноречиво говорил, что утонувший Ржевский восстановился полностью и по всем показателям пребывает на привычных ему, недосягаемых для других, вершинах великолепной физической формы. «Послал же Бог здоровья», — спокойно констатировала Наджиб языком залива. «Слушай, а ведь у тебя должны быть чертовски здоровые дети», — задумчиво добавила она попечителю. «Хм», — тот хмуро покосился вниз, следуя за ее взглядом. В следующую секунду ойкнул, засмущался и заозирался по сторонам. Обнаружив на месте своей новой одежды очередную кучку пепла, блондин возмущенно открыл глаза и рот. Казалось, сейчас его гложет самая большая обида за всю жизнь. «Вот вы, стервы, мало того, что мои шелковые шнурки, я их, знаете, как вязал. Да что же вы за твари такие бездушные? Не прощу, у-у». Он решительно вскочил на ноги. «Ой, теперь пугаться настала очередь Барсуковых». Виктория, недолго думая, обрушила на блондина столб воды и следом, ледяную глыбу, как бы не кубический метр. Менталистка профессионально фиксировала хронометраж столкновения, потому отметила, внутреннего здоровья с избытком было не только у опекуна, или у них весь народ такой энергичный, кастануть такое без усилителя, а сисястая точно лишь пятый ранг, лед разбился о голову попечителя, как перепелиное яйцо остальную лопату. Здоровенные фрагменты полетели в стороны, как брызги воды. Рыжая Наталья собралась добавить плазмой, но ее и сестру неожиданно смел в бассейн живой ураган. «Не трогайте его, он хороший». Светлана Левашова, о которой лично Мадина и думать забыла, спихнула Магесс в воду и встала перед Ржевским, как та первая кавалерийская, о которой он любит упоминать. «Дура, не лезь». Рыжая с угрюмым выражением лица стремительно выбралась на берег. «Отойди, он и тебя попользует, а потом...» Виктория решительно протянула вперед руку, чтобы убрать помеху. «Не смейте его трогать». Левашова почему-то напомнила синицу, защищающую в последнем отчаянном порыве свой выводок от кота, против которого по определению без шансов. «Вот это да!» Шу сбоку смотрела на происходящее с восхищением, и не думая нервничать, говорила она по-японски, чтобы никто не понял. «Таких сцен даже в нашем классическом театре не увидишь», — продолжила азиатка. «Да чего занятная штука жизнь». Ржевский в следующий момент поступил загадочно и непоследовательно. «Светлана, извини, если обижу». Лицо его окаменело. «Ты не в моем вкусе. Говорю сразу, чтобы без лишней надежды. Я к тебе очень хорошо отношусь, но как женщину тебя, там же, через некоторое время. Правоверные, выручайте». Ржевский перешел на речь залива, будучи безнадежно подгребен под телами соотечественниц. «Мадина, тебе только пальцем пошевелить. Они о своих претензиях мигом забудут. Ради этого твоего». Дальше он назвал одно из имен Бога. «Помоги. Знаешь, стервец, на что давить?» Притворно вздохнула Наджиб, полируя пилочкой ногти. «Одной ногой в нашу веру, считай, вступил. Получается, там и до свадьбы со мной по всем канонам недалеко». Двинуться с места она и не подумала. Какая девка откажется, когда будущий неизбежный жених в завуалированной форме замуж зовет? Рассудительно продолжила менталистка под жизнерадостное ржание дуэта Альфутаим и Наримацу. Путем запроса физической помощи в одной очень деликатной ситуации, Мадина выпрямила руку, оценивая новые контуры. Шунари Мацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Наримацу-сан, вам сейчас удобно говорить, вызывал Аниси. По такому каналу, который сам по себе наводил на размышления. На заднем фоне посланник Микадо наверняка слышал странные шумы, потому и уточнял. Соотечественницы били Ржевского. Ну, как били, скорее воспитывали. Шу чудесно видела, что повредить партнера серьезно они не смогут, весовые категории разные, в переносном смысле, однако мешать влиять на блондина японка не собиралась. Если провести аналогию, мастер карате да тоже может огреть нерадивого ученика палкой, для его же пользы в будущем. Ржевского сейчас банально воспитывали, по крайней мере, пытались. «Да, говорить могу», — ровно ответила Шу, поднимаясь из шезлонга и стремительно уходя на два десятка шагов в сторону. «Что-то случилось, Такидзира-сан? Скорее, приятное», — соотечественник не стал тянуть кота за хвост. «В клане Ивасаки произошли изменения. Даже предполагаю, какие», — она позволила себе скупо улыбнуться. «Все равно никто не видит. Да, толстяка больше нет в живых. В этой связи в полный рост встает проблема выживания самого клана. Такидзира-сан, вы не обидитесь, если я сейчас вас перебью и скажу, что меня это абсолютно не интересует. Я достаточно недвусмысленно и открыто объявила всем, кого это касалось. В клане Ивасаки больше нет Шунари Мацу». Японка выпрямилась и прикрыла глаза, произнося эти слова. Все-таки для любого представителя их народа отказываться от семьи, все равно что отрезать часть себя. Даже если отказываешься от таких бесчестных негодяев, которыми оказались родители с дядей. Вот поэтому я вас и тревожу. Собеседник почему-то возбудился. Наримацу-сан, один мой руководитель, он сделал паузу, давая сообразить, кого имеет в виду, не хотел бы, чтобы этот клан распался прямо сейчас. Я понимаю, о ком вы. Замороженно выдавила из себя Шу. По ее голосу этого слышно не было, но изумлена она была по верхней планке. Он просил меня задать вам один короткий вопрос, как ни в чем не бывало продолжил соотечественник. Но сперва преамбула. Он дал их старейшинам сутки на обдумывание, суть ультиматума. Или он лично приложит силы, чтобы клана Ивасаки больше не было, или организацию возглавит достойный человек. Кто? Задавать такой прямой вопрос было верхом неприличия, ведь она уже подозревала ответ по контексту. Тот, кто остановил толстяка в последний момент, ровно ответил Аниси. Вы, Шу-сан, благодарю за интересный поворот. Я озадачена. Мой начальник просил вас спросить. Если старейшины Ивасаки попросят вас простереть длань руководства над ними, заблудшими, каким будет ваш ответ? Не хотела бы связываться, без паузы покачала головой японка. У меня свой путь до. Мне не нужны попутчики из числа бесчестных негодяев. Увы, без мудрого и порядочного руководства те люди так и останутся такими, каковы они сейчас, чуть картинно посокрушался Аниси. Мой шеф очень не хотел бы распускать их, однако и на вас давить возможности нет. Я могу попросить вас подумать, пожалуйста, не говорите нет. Подумайте хотя бы сутки. Хорошо, если вы так просите, честно ответила Шу. Я подумаю, но не уверена, что что-то изменится. Благодарю уже за саму попытку. Инаримацу-сан, вы бы не могли мне организовать в самые ближайшие встречу с вашим партнером по бизнесу? Мне нужно с ним переговорить буквально четверть часа, желательно в вашем присутствии. Дайте сообразить. Она посмотрела в ту сторону. Ржевский все еще пытался выбраться из цепких ногтей соотечественниц. По-прежнему безуспешно. Я сейчас абсолютно случайно нахожусь возле семи озер, продолжил Аниси. По расположению вашего амулета на сервере Митсубиси вижу, что вы внутри. Ржевский-сан рядом? Да. Ну не обманывать же, в самом деле. Вы позвольте, я отниму у вас немного времени через 5 минут, ну разве вам можно в чем-то отказать? Вопросом на вопрос ответила Шу, разрывая соединение. Похоже, Такидзира наблюдал сейчас откуда-то издалека, подходящих точек хватало. Ржевский мог бы сказать точнее, он такие моменты попой чувствует, но сейчас был занят. Шу решительно направилась к живой куче. Возню на песке пора разнимать. Вы позволите, я расскажу вам интересную историю. Аниси, дай ему бог здоровья, успел вот прям вовремя. Я уже не знал, что и предпринять. Вырваться из кое-чьих рук не удавалось. А так Шу растащила, не дала пропасть. Не будешь же бить девок за то, что сам мудак, а они униматься не собирались. С интересом послушаю. Ну а чё, с меня не убудет. Моему господину стало известно, что в ваших краях состоялось одно очень необычное открытие, где-то даже опасное. Холодный взгляд японца не вяжется с формами вежливости, которые он употребляет. Ему как будто не по себе. Какая-то конструкторская группа научилась усиливать магическое ядро. Он пристально смотрит на меня. Везет же людям. Ну а что здесь еще скажешь? Хотя за его позицией, понятное дело, стоит спецслужба целого государства. Да и само это государство в лице коллеги Дали. Я уже понял по вашему лицу, что не удивил вас, констатирует собеседник. Можно, я не буду комментировать, и не надо. Мне будет достаточно, если вы дослушаете. Нам стало известно, что ключевым элементом установки являются магоизотопы рутения. Хренаси, резко задумываюсь. А это как? Единственный химический элемент, который в принципе инертен в человеческом организме. Золото, платина, понятно, тоже, но они в чистом виде и в природе встречаются редко. Не встречаются вообще, если точно. Мощность каста после обработки магического ядра растет в разы, ранги каскадно повышаются, продолжает потомок первого камикадзе. Также, бывает и наоборот. Проседание в разы без возможности ремиссии. Как кому повезет. Хренаси, реагирую откровенно. Какая же там физика процесса? Задумываюсь. Установку-то я видел, что она делает, тоже понял, но исключительно на интуитивном бусте. Принципов работы не уловил, собирался поколупаться на досуге. А к чему вы мне это рассказываете? Интересуюсь в лоб. Из одежды после всего случившегося на мне сейчас только полотенце, и то чужое. Неловко. Поскорее бы дообщаться. Сейчас, если проект не остановить, разгорятся битвы за источники рутения, не менее откровенно отвечает Такидзира. А их немного. Самый большой, или в соте, или как минимум на территории свободной экономической зоны. Ух ты! Так вот зачем семье эта территория понадобилась. Даже если предположить, что технологический прорыв сделали другие, семья по-любому в курсе и в своих руках подобную стратегическую перспективу уже давно разместила. Как говорится, хотя я этих денег еще не заработал, но потратить мысленно успел уже трижды. Занятно? Киваю. Благодарю за интересный рассказ. А что, только за сырье заметня намечается, и за специалистов тоже. Потому что артефакт апгрейда состоит наполовину из техники, наполовину из магии, серьезно отвечает японец. Я пока не знаю деталей, но мы на официальном уровне в соте сворачиваемся. Мой господин опасается. Пока мы не нагоним этот технологический разрыв, у нас не получится эффективно защищать наших людей здесь. Понятно. Какую-то часть японцев эвакуируют на время возможных беспорядков. На время формирования и становления нового рынка, если точно. Я могу откровенно спросить, зачем вы мне это все рассказали? Мы предупреждаем тех, кого не считаем чужими либо кому обязаны. Аниси твердо смотрит мне в глаза, и снова понятно. Если читать между строк, личную симпатию и благодарность он сейчас поставил выше работы. Судя по изменившемуся лицу Шу, безмолвно шагающей рядом, она считает точно так же. Глава 17. Такидзира-сан, прошу прощения за то, что вмешиваюсь. Наримацу забегает впереди нас, останавливается и решительно загораживает дорогу, чтоб не оставлять недосказанности между нами. Она твердо смотрит в глаза соотечественнику, спина прямая. Выражение лица у напарницы такое же, как когда последний раз говорила с родителями, хренаси, что задумала. Японец тоже удивляется и вопросительно поднимает бровь. Ржевский, мой партнер по бизнесу. Кроме того, нас связывают достаточно близкие личные отношения. В качестве иллюстрации Шу подхватывает меня под руку, прижимаясь упругими выпуклостями выше моего локтя. Черт, хоть бы полотенце спереди не поднялось, будет совсем неудобно, сиськи-то классные. Опять же, бикини на напарнице, чистая имитация одежды, и не закрывает толком ничего, и 0,7 поверхности молочной железы открыты. Тактильный контакт, говоря иначе, по большей части кожа в кожу, а не сквозь ткань, с классными сиськами, а у меня с гормонами все в порядке, угрюмо кашусь на барсуковых, если бы не они, было бы сейчас что одеть, а так, чтоб принудительно отвлечься от неуместных мыслей, помогаю напарнице проиллюстрировать наши с ней близкие личные отношения, притягиваю ее к себе за талию, затем спускаюсь рукой вдоль бедра ниже, а-а, хорошо-то как, какая попа на ощупь приятная, а ведь еще и ее грудь мне сейчас плечо массажирует. Вау, В последнюю секунду нечеловеческим усилием воли удерживаюсь, чтобы с идиотским выражением лица не заорать об этом вслух, радостно выпучив глаза и по привычке назвав ее Настенькой. Черт побери еще раз, проклятые рефлексы. Предшественник почему-то именно этим именем абсолютно всех женщин называл. Дурак, что ли? Слава богу, японка не наджип. Фанатизмом в вопросах целибата не страдает, девственность считает скорее досадным недоразумением и плодом совпадений, а не обязательным условием собственного благочестия. Тьху, в этом месте спохватываюсь и себя одергиваю. О чем только мысли. А ведь хотел о серьезных вещах с серьезным гостем пообщаться, тем более возможность сама представилась. Хоть в Бога верить начинай, Наримацу-сан, у вас сейчас такое лицо, как будто вы собираетесь озвучить некую принципиальную позицию. Аниси напрягается вслед за напарницей, видимо, тоже что-то чувствует. И мне, по вашему мнению, это должно не понравиться. Прикольно, что это на них обоих накатило. Хреново работать, когда ни в окружении не ориентируешься, не готовился на этот регион от слова совсем, ни в лингвостроноведческой компоненте не шаришь. Самурайские обычаи, будь они неладны, сами по себе целый мир. Чтобы в нем соображать, надо знать традицию на практике. И чего они друг друга взглядами так сверлят, как будто друг другу больно делать собрались, мне уже не нравится. Чтобы разрядить атмосферу, чуть сильнее сжимаю пальцы правой руки, не убирая ладони с текущего места, с ягодицы на Римацу, то есть, Шу выныривает из безмолвного пикирования с соотечественником и вопросительно смотрит на меня. Ласково гляжу в ответ, наивно хлопая глазами, подсмотрел мимический прием у Наджип. Получается весело, трогательно и интересно. Надеюсь, не у нее одной, у меня тоже. Дим, не нужно изображать ушибленного по голове идиота, просит напарница по-русски. У нас очень серьезный разговор с соотечественником. Если я буду еще и на твой юмор отвлекаться, мне же хуже. Да я вроде без намека на юмор, ладно, видимо, лучше промолчать. Такидзира-сан, японка поворачивается к посланнику своего императора. Я возмущена, лицо, что интересно, у Наримацу бесстрастное. Впрочем, с такой же физиономией она и людей убивает, по крайней мере, собирается. Чем? Аниси выпрямляет спину вслед за ней, словно лом проглотив. Точно какой-то безмолвный разговор из разряда их понятий, которые они сами понимают без слов, а иностранцу ни за что не угадать, если ты не в контексте. Вы не должны были раскрывать Гайбзину того, что Микадо поручил вам конфиденциально, ровно изрекает Шу, чтоб не было недосказанного. Ржевский, мой самый близкий человек в этом несовершенном мире. Он не раз спасал жизнь мне, я ему, между нами лежит намного больше, чем может показаться со стороны. Но даже при этих условиях не могу согласиться с тем, что услышал от вас в его адрес. Он не наш подданный. Аниси, слегка офигев, задумчиво интересуется. Наримацу-сан, вы решили учить меня вести дела, которые мне поручает мой непосредственный руководитель. Я бы хотела услышать ваше объяснение, насколько допустимым является раскрытие конфиденциальной посольской информации в адрес Гайбзина. В следующую секунду потомок первого камикадзе меня удивляет. На его лице мелькает понимание. Он поднимает вверх указательный палец, затем ковыряется в магическом интерфейсе амулета. Начинает звучать мой собственный голос, причем без усиления с моей стороны. Игры с нулевой суммой. Хренасе, вы мою беседу с Еремцевым записать ухитрились. Изумляюсь по верхней планке. Вы недостойный шпион. Вслед за мной непринужденно и естественно задирает брови на затылок Наримацу. Шиноби. Ее правая рука машинально шарит по левой кисти, где она обычно носит примотанный под длинными рукавами клинок. Успокойся. Решительно бросаю напарнице, для усиления эффекта хлопая ее по попе. Шу классная, но кое в чем не шарит. Аниси сейчас не просто раскрылся, а что называется сдал сам себя на всех трех уровнях. Должны быть какие-то причины. Наш собеседник сейчас очень рискует, заходит за грани и может очень много потерять в потенциале. Объясняю ей, я чуть лучше тебя ориентируюсь в теме, верь мне, недостойным человеком он от этого не стал, а ведь я, кажется, начинаю догадываться, через кого быстрее всего найду концы на этих самых ниндзя, о которых упоминала японка. Следующую пару секунд обмениваемся с посланником Микадо понимающими взглядами. А вы совсем не настолько просты, насколько стараетесь казаться, Ржевский сан, прикрывает глаза собеседник. Вы позволите, я при вас сам поясню партнерше всю подоплеку, спрашиваю. Если в чем я ошибусь, Вы тут же поправите. Извольте. Шу, в спецслужбах есть две концепции переговоров. Вообще-то больше, задумываюсь, как бы тут объяснить попроще. Но сейчас имеет смысл обсуждать только первые две. Какие? Первое, на ней и ты стоишь. Игра с нулевой суммой. Японец снова коротко прикрывает глаза. Правильно мы с ним друг друга поняли, получается. Хорошая штука опыт, даже если он не отсюда. Это как? Наримацу озадачена. Если я выигрываю, ты проигрываешь и наоборот. Еще можно вспомнить вербовку по принуждению, шантаж, подкуп. Перечисляю разные инструменты минуты полторы. Варианты воздействия разные, но суть одна. Цели сторон не совпадают. А сейчас, на лице японки мелькает догадка, переходящая в понимание. Аниси-сан среагировал на мою ключевую фразу, когда прослушивал мои разговоры. Кстати, хорошая у вас группа рэп, отдаю должное профессионалу. Упс, лица японцев вытягиваются. А ведь здесь нет никакой радиоэлектронной борьбы, тут оно как-то иначе называется. Это же магия, не техника. Хотя принцип перехвата наверняка тот же. Хорошо, никто из них не переспрашивает, а Такидзира, видимо, понимает смысл по контексту, потому что коротко кланяется в ответ. А что является альтернативой играм с нулевой суммой? С непроницаемым лицом уточняет Шу. Разве принадлежность к разным престолам не диктует разность позиций? Ты не математик, вздыхаю. Посланник Микадо с интересом смотрит на меня, ожидая продолжения. Есть такое понятие «общий знаменатель», я и продолжаю. Антонимом игре с нулевой суммой является синергия. В данном контексте, подумав, чуть развиваю тему. Там, где я учился, оно считалось возможным, если у двух разных организаций в потенциале существует общий интерес. Видимо, Такидзира-сан со своей стороны таковой усматривает, кланяюсь японцу. Я поражен глубиной вашего анализа, он отзеркаливает. Ржевский-сан, не откажите в любезности, развейте мысль, предлагает посланник японского императора. Если предположить, что вы мое общение слушаете не с этого часа, а чуть раньше, логично предположить, что вам интересна начинка того блока, который я забрал из небоскреба Шереметьевых. Шунаримацу, на правах клана Золотого Квадрата, все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Если бы говорил не Дмитрий, она бы посчитала это крамолой и ересью. Вам интересна начинка того блока, который я забрал из небоскреба Шереметьевых. Ржевский единственной фразой без затей выдал целую охапку секретов. Выглядело по крайней мере именно так. «Ты сейчас не предаешь свою родину?» – жестко спросила Шу напарника, не заботясь о наличии рядом соотечественника. «Ты присутствуешь на этапе аккуратного прощупывания взаимных намерений», – ответил товарищ спокойно. Такидзира решил рискнуть. Первым вышел на контакт, так называемый «инициативник», раскрылся и сейчас от меня зависит намного больше. А ты? А если я сейчас промолчу, мы с ним в принципе ни о чем не договоримся. Затем блондин повернулся к японцу. Чтоб не ходить вокруг да около. У вас есть аналогичная разработка? Да. Но подробностей сказать не могу, как и стадию до завершения. Вы же не единственные кроме нас, кто ведет исследование в этом направлении. Ржевский зевнул. Несмотря на возраст, он в данный момент выглядел умудренным стариком, оказавшимся в стандартной и хорошо знакомой ситуации. Нет, Аниси покачал головой, но подробностей не будет. Видишь, Дмитрий обратился к ней, вот и наметился потенциальный взаимный интерес. Я пока не понимаю, честно призналась японка. Вы словно говорите в каком-то своем контексте, который нужно знать, иначе не ясны ни подоплека, ни предмет вашего обсуждения. Так и есть, Шу. Когда инженерная идея витает в воздухе, все знают, что это можно сделать. Соответственно, все будут работать в этом направлении, пояснил напарник. Такидзира-сан, я открыто заявляю, что не обещаю передать вам научные результаты, но о помощи спрошу. Дадите передвижную лабораторию и пару человек, поковыряться внутри кое-какого прибора, доставить можно моим каналам, правда, через третью страну. Соотечественник коротко кивнул. Какая наша выгода? Возмутилась Наримацу-младшая в его адрес. Чем большее количество народу владеет новой технологией, тем быстрее она обесценивается, пояснял опять Ржевский. В конкретном случае появляется система сдержек и противовесов, но я тебе это потом растолкую. Ты же об оружии массового поражения не в курсе. Слушай, внешне ты выглядишь идиотом, Шу умела и любила быть прямолинейной. белобрысый, лопоухий, с дурацким выражением лица. Но человек очень высокой иерархии в Японии обеспечивает твои хотелки», — она кивнула на посланника императора, не прося ничего взамен. «Ржевский, как?» Азиатка беспомощно перевела взгляд с одного мужчины на другого. «У наших империй нет оснований для спора в стратегической перспективе», — пожал плечами напарник. «Да, союзниками мы не являемся, но по нынешним временам не быть врагами, уже аво-го». «Ну и Аниси-сан», — в этом месте кое-кто ухмыльнулся, — «усиливает сейчас то, что он считает нашей внутренней оппозицией. Меня, то есть наша фамилия, никогда не ладила ни с одним правящим домом. Хотя и не по своей вине», — пробормотал блондин в сторону. Аниси кивнул, подтверждая чужие слова. «Ржевский, я сейчас, знаешь, чего боюсь? Что когда-нибудь проснусь и поймаю себя на том, что ты меня уже не первый день куда хочешь пялишь», — откровенно поделилась Шу, хотя и по-русски. «Причем я тебя ублажаю старательно, как на работу хожу, добровольно поворачиваюсь всеми дырками и искренне считаю, что делаю нужное дело, а ты стрижешь купоны и имеешь профит». «Хорошо бы», — в глазах напарника мелькнула тоскливая мечтательность, — «но это чуть другая сфера. Увы, я, если помнишь, в полете сам по тупости отказался».